Глава 71. Знать, оказаться незнающим — вот совершенство. Не знать, а думать, что знаешь — это болезнь. Только тот, кто знает свою болезнь, способен не быть больным. Премудрый человек не имеет болезни. Он знает, что такое болезнь, и потому не болен. Если подлинное знание дается усилием самооставления, то не является ли некой разновидностью болезни и, может быть, из числа самых опасных, наша готовность считать знанием те сведения, которые мы без труда получаем от мнений света или логических доказательств? Большинство людей наивно полагают, что обладают достоверным знанием. Среди философов на Западе, начиная с Сократа, распространено мнение, что мыслящий человек может удовлетвориться знанием того, что он ничего не знает, ибо такое знание требует определенного метода размышлений. Даосский мудрец не таков. Он знает, как трудно приходится человеку, который наделен обязанностью знать. Впрочем, он в равной мере не утверждает и того, что лишен знания. Он готов признать, что имеет некое и даже вполне достоверное знание, но только это знание не может быть выражено в понятиях и предстает незнанием всякий раз, когда мы пытаемся его определить. Знающий воистину забывает слова и живет неизъяснимой актуальностью существования. Таким образом, в подвижнике пути есть что-то и от обыкновенного человека, и от западного философа, и все же он другой, он мудрец. И его мудрость состоит просто в способности честно признать, что он не знает и что он знает. Мудрость пути, как часто говорили в Китае, это незнающее знание или осознание незнания. Тот, кто опустошил себя и отказался от предметного знания, способен все постичь, ибо он открыт бездне мировых превращений. А приписывать себе какое-то одно состояние или качество и отрицать все другие — начало безумия.